Во имя Отца и Сына и Святаго Духа мы совершаем сегодня праздник Крещения Господня, Сына Божия и Сына Девы. Он Бог, рожденный от Бога, и одновременно человек, рожденный от жены среди людей, и потому голос Его Отца, говорящего человеческими словами, должен быть услышан и на земле. Однако не тотчас же после Его Рождества. Потребовалось 30 долгих лет, в течение которых Бог как будто молчал. 30 долгих лет, чтобы родившийся в Вифлееме младенец мог возрастать, развиваться, как всякое человеческое существо, в непостижимой для нас тайне одновременного неразлучного пребывания с Богом. Этот глаз в течение 30 долгих лет для Него не умолкал. Он знал Его, Он слышал Его всегда и в вечности, но по-другому. И то, что Отец Небесный сказал Ему в час крещения, Он тоже знал всегда. Знал столь сокровенно, столь существенно, что никакое новое слово, откуда бы оно ни исходило, самое глубокое и самое истинное, не могло ничего прибавить к тому, что он знал. Он знал его, но тоже по-другому. Ибо от того, что он стал человеком среди человеков, и от того, что люди должны были приобщиться этой самой непостижимой и прекрасной тайне, надо было, чтобы он услышал это и воспринял это как человек. Надо было, чтобы голос его отца и то, что сказал ему отец, было услышано на земле, на человеческом языке. То, что отец говорил ему, и то, что он знал всегда, состояло из очень немногих, нескольких слов. Но эти слова были так значительны, так глубоки, так переворачивали все, что только в 30 лет, в возрасте, когда человек достигает совершенной зрелости для понимания смысла всего, они могли быть произнесены. Из всех слов, существующих в мире, его отец выбрал те, с помощью которых он мог сказать, что любит его и возвещает ему о своей любви. «Ты, сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение». Христос знал, что эта любовь была всегда. Он знал эту любовь, и теперь он должен был снова узнать ее. Но об этой любви никогда не было так сказано этими словами со стороны Бога человеку. В этом абсолютная новизна, которая присутствовала в его крещении. И в этом было все, что отец хотел сказать здесь на земле, все, что он говорил всегда». Этими немногими словами любви к своему сыну отец обозначил все. Отныне он может только без конца повторять их. Он не может ничего сказать другого. И не может также ничего другого делать, кроме как осуществлять эту любовь. Никто не знает сына, кроме отца. И отца не знает никто, кроме сына. И только Отец знает в этот час, до каких пределов это возвещение Его любви поведет Сына. «Не моя воля, но Твоя да будет», — скажет Он в Гефсимании, «и, Отче, в руки Твои предаю дух мой» на Голгофе. В первый раз слово «Отче» прозвучало так на земле, но не в последний, потому что оно прозвучало не только исключительным образом для Христа, но и для всех нас. И это крещение не было также последним крещением. И не в последний раз Дух Святой сошел на человека, чтобы пребывать в нем. Отныне в каждом крещении человек рождается Сыном Божиим, Сыном по благодати в Единородном Сыне Божии, христианином во Христе. И в сердце этого новорожденного Сына рождается, как свидетельствует апостол Павел, ответ на возвещение отчей любви Духом усыновления, которым взываем «Авва, Отче!» «Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение, и Ты Сын мой, я ныне родил Тебя». Из века в век эти слова Отца Небесного продолжают звучать в сердцах тех, кто во Христа крестились. Они звучат непрерывно, и не надо больше ничего, потому что любовь все покрывает и никогда не перестает. Мы должны только слушать их всегда и давать место Духу Святому отвечать в нас: «Авва, Отче, в руки Твои предаю дух мой». Аминь.